и при дискриминационном законодательстве 1929 года. Но беда в том, что это законодательство со стороны властей никогда и нигде не соблюдалось. Мало того, акты, призванные регулировать отношения церкви и государства, тщательнейшим образом скрывались от духовенства и верующих. Сборник этих актов и инструкций был издан для служебного пользования, для уполномоченных совета по делам религии и для работников местных советов. По рукам, однако, ходили копии этого сборника, обладателем одной из них был и автор этих строк. Вот история, которая иллюстрирует наше недавнее положение. В маленьком городке на Украине строили по соседству с храмом школу. Когда строительство подходило к концу, отца-настоятеля вызвали в райисполком и предложили ему выполнить ряд распоряжений. Во-первых, построить высокий забор, чтобы дети не видели храма. Во-вторых, запретили крестные ходы и колокольный звон. Батюшка отвечал, что он должен обдумать эти требования и что зайдет в райсовет еще раз. После этого он немедленно раздобыл копию секретной книги с законами, внимательно изучил ее и только тогда снова явился в исполком. «Ну, как?» — спросили его. «Подумали?» «Подумал», — отвечал священник, — «забора строить не буду. Крестные ходы и звон тоже отменять не буду». «Как? Почему это?» «На основании пунктов таких-то и таких-то инструкций, такой-то и такой-то». Тут последовало замешательство. «Откуда ты все это знаешь? Где это ты прочел?» «А вот тут». Священник указал на ящик письменного стола. «У вас такая книжка лежит. Там я все это и прочел». В масштабах каждой епархии гигантской фигурой был уполномоченный совета по делам религии. От его характера и настроений часто зависела чуть ли не вся епархиальная жизнь. При сравнительно слабом архиерее уполномоченный мог едва ли не полностью управлять делами епархии. Мой первый благочинный настоятель Вознесенского храма в городке Данилове, отец В.С., любил повторять такую незамысловатую шутку: «упал намоченный». Надо сказать, что на моих глазах в Ярославской епархии примерно это и случилось. Очередной уполномоченный был пойман на взятки, лишился должности и был исключен из партии. Рассказывали, что покойный митрополит Иосиф Чернов, алма-атинский и казахстанский, на вопрос, каков у него уполномоченный, отвечал обыкновенно так: «Уполномоченный у меня хороший, очень хороший старый чекист». Как ни странно, в этом отзыве наряду с иронией, а владыка Иосиф едва ли не 20 лет провел в заключении, есть и доля истины. Мой покойный благодетель, архиепископ Киприан Зернов, несколько лет занимавший должность управляющими делами Московской патриархии, много раз мне говорил, что в совете по делам религий удобно было иметь дело с теми, кто пришел туда из органов, а не с теми, кто ранее был партийным функционером или еще того пуще работником идеологического фронта. Партийцы испытывали к христианству идейную непримиримость, а чекисты смотрели на вещи более реалистично, да и осведомлены были о жизни церкви гораздо основательнее. В справедливости суждения владыки Киприана мне пришлось убедиться на собственном опыте. В 1980 году, когда я в Ярославле принял священный сан, тамошним уполномоченным был покойный А.Ф.З., отставной майор КГБ. Поначалу он ко мне отнесся настороженно, Однако, убедившись в том, что я веду себя разумно, стал вполне доброжелательным.